и подключенные к ним видики. В комнате царил самый настоящий разгром. Саша каждый день ворчала по поводу того, в какой хламовник превратилась ее уютная гостиная. Я обещал, что обязательно уберу ее, но так и не собрался. Книги, записи, видеокассеты, одежда, небольшие горки, возвещающие, пока мне это не нужно, но в любой момент может понадобиться, так что пусть лежит. Еще одним столь же невообразимым лентяем был Макс Хэмпсон. Он всегда любил шутить по поводу того, как ему удается увильнуть. «Макс, где же та кассета?» Я искал ее, искал все более отчаянно, в истерике, и в конце концов уже со смехом, потому что так чертовски хотелось ее найти. «Да она же на чертовом телевизоре, идиот!» Одна из трех, которые я уже видел там раньше. На ней даже было написано мое имя. Мои руки так торопились вытащить ее из коробки, что пытались и вытрясти ее, и вытащить одновременно. Я даже поймал себя на том, как, вставляя ее в видик, приговаривал: «О да, да, да». «Званый вечер», перемотка. «Приветствие», перемотка. «Еще». Гости разговаривают, едят. Камера на Саше, кладущей в рот кусок торта. Вот оно. Вопрос: «Как, по-вашему, из чего сделан этот торт?» Она пожимает плечами и продолжает есть. Переход на Доминика Скэнлона. И больше ни капли. Все смеются. Камера панорамирует на Макса. И через мгновение становится заметно, что с ним неладно, и он теряет сознание. Прежде всего, я и сам не понимал, зачем сохранил эту запись. Но тем не менее, она была передо мной. Я перемотал пленку назад и просмотрел еще раз, поставив счетчик на ноль в том месте, где появляется Макс. И мы видим, что с ним произошло. Сколько я просидел так, раз за разом просматривая одно- или двухминутный отрывок. Сколько раз пересмотрел его к тому моменту, когда тихий знакомый голос внутри наконец произнес: «Мы хотим эту сцену. Она нам нужна». Я не знал ответа на эти вопросы, но самым тревожным был вопрос, почему же не нашлось другого протестующего внутреннего голоса. Мы были единодушны. Воспользоваться агонией Макса Хэмпсона, чтобы сделать картину лучше? Окей. Какие доводы в пользу этого я смогу привести? Какое внушительное оправдание будет убедительно? Макс все еще оставался в больнице, но с каждым днем ему становилось все лучше и лучше. Если с просонья можно верить, то, что я заснял его приступ, может даже вылиться в его спасение. Она советовала мне не огорчаться, поскольку это было сделано ради проекта. И если в конце мне удастся свести все это воедино, мои больные друзья выздоровеют. По-моему, звучит вполне разумно и честно. Скажите, нет? Немного прагматизма еще никому не вредило. Особенно если в конце концов никому не было причинено никакого вреда. Мы проводим в своей жизни, учась рационализировать наше несовершенное поведение. Но вот что я вам скажу. На самом деле, все сводится к трем степеням чувства вины. Когда вина невелика,